«Помогите моим друзьям», — говорит она. «Они вели себя мужественно». «Да-да-да, именно так должен был отвечать капитан. Первое его слово не о себе, а о друзьях». И Андрей поил отважных исследователей вином, давал им лекарства, сажал их в самолет, и они летели высоко над бескрайней снежной равниной. Проснувшись утром, Андрей слышал: «Здравствуй, милый!» Так говорила она и проводила рукой по его щеке. И звук этого голоса он вызывал в своей памяти всякий раз, когда ему бывало трудно, уже много времени спустя после ее смерти. «Здравствуй!» Это слово означало, что начинался день, что они будут вместе. И сейчас, уже взрослым, увидев чашку с молоком, он вспоминал ту белую в красных горошинах чашку, которая ждала его когда-то на кухонном столе. Придя из школы, он останавливался у порога и переобувался, чтобы не наследить в комнатах. И горячая плита, и потрескивание дров, и чашка с молоком, и простое слово «здравствуй» — все это наполняло его ощущением покоя. Главным человеком в доме была она. Андрей вырос с этим чувством и не понимал, как может быть иначе. В их доме все комнаты постоянно, даже поздней осенью, были полны цветов. Цветы стояли в банках, кувшинах, ведрах. Они стояли повсюду и часто мешали отцу. Но он никогда не забывал сказать, разводя большими руками: «Какая прелесть твои цветы, Анюта!» Когда мать играла на старом пианино, где до диез не откликалась вообще, а фа простуженно дребезжала, отец слушал задумчиво и благоговейно. Он был старше матери, и Андрей с детства помнил его сутулым, с седыми висками в очках. Даже на детской фотографии Николай Петрович походил на себя взрослого, сутулый подросток в очках. И так было странно, что его когда-то называли Колей. Мама хоть и говорила ему «ты», но называла Николай Петрович. А отец говорил ей «Анюта» или «дитя мое». И Андрею это нисколько не казалось смешным. Появились у матери седые волосы, и морщины прорезали высокий чистый лоб. А отец все говорил «дитя мое». Однажды Андрей услышал, как отец его товарища, Вани Покатилина, сказал жене: «Да ты сдурела!» Андрею показалось, что сейчас обрушится потолок. Со страхом посмотрел он на Ванину маму, на самого Ваню. Никто и бровью не повел. Только мать ответила: «Сам ты сдурел». А город... Что на свете было лучше Калуги? Тихие улицы, шелест деревьев, и на окраине, почти у самой Оки, простой деревянный дом, каких в Калуге много, дом Циолковского. Андрей часто видел высокого бородатого старика в очках. Видел часто, но лучше всего запомнил одну встречу. Ничем она не была примечательна, но от чего-то запала в память. Андрей увидел его издалека и сказал себе: «Я поздороваюсь. На этот раз я поздороваюсь. Я скажу: здравствуйте, Константин Эдуардович.